4. Гарт остановился у дощатой двери с навесным замком, внимательно вглядываясь в предзакатный сумрак, туда, где через сад Бобби тянулась тропинка, ведущая к месту раскопок. Было довольно темно, и лес позади сада превратился в единую сине-серую массу. Как он ни вглядывался, вереницы огней не увидел. Ничто не предвещало нежданных гостей. Правда, они могут вернуться в любую минуту. Придут и схватят тебя с поличным, пока ты уплетаешь варенье из стеклянной банки. Скорее всего, они там млеют от восторга и возвращаться не спешат, тем более что площадка освещена как днем. Эх, знать бы наверняка! Наверняка ничего знать нельзя. Сквозь щели между досок лился зеленый свет, но это было не единственной странностью сарая. Изнутри шел неприятный глухой звук, словно бы там, захлебываясь плотной пеной, вращался барабан допотопной стиральной машины, набитой бельем под завязку. Да, пожалуй, там не одна машина, а целая батарея. В едином ритме с басовитым хлюпаньем пульсировал свет. «Я туда не хочу». Оттуда чем-то пахло. Гарду показалось, запах немного мыльный. Приторный, с легкой прогорклостью. Запах старого рассохшегося мыла. Да только звук издают не сами машины. Какой-то он органический, и пишущие машинки на телепатической тяге тут ни при чем, как и водонагреватели новой усовершенствованной модели. Там явно что-то живое, и как же страшно туда заходить. Страшно, не страшно, а придется. В конце-то концов, не затем ли ты вернулся с того света, чтобы заглянуть в сарай Бобби и застукать томинокеров, рассевшихся на своих странных низеньких ловчонках? Может, и затем. Гард обогнул сарай. Там, на ржавом гвозде, под самым козырьком, висел ключ. Гард потянулся и снял его дрожащей рукой. Попытался сглотнуть. В горле пересохло. Оно как наждак. Выпить бы сейчас хоть один глоточек. Сбегать в дом, одна нога здесь, другая там. Хлопнуть рюмашку джина с содовой и порядок. Ага, звучит отлично, просто здорово. Но Гард прекрасно понимал, что не станет этого делать. Дальше откладывать нельзя. Зажав ключ в потной руке, он шагнул к двери. В голове пронеслось: «Как же не хочется входить туда! Не знаю, смогу ли. Господи, как страшно!» «Ну, хватит. Пора покончить с этим. Подведи черту. Пусть уже завершится период томинокеров». Он оглянулся, втайне надеясь узреть в темноте вереницу огней, движущихся из лесной чащи, услышать голоса. «Ну, на голоса ты особо не надейся. Они же теперь молча разговаривают, мысленно. Ни огней, ни движения, ни звука». Стихли кузнечики, смолкли птичьи трели. В этом мертвом безмолвии лишь мерно жамкали стиральные машины. Склис, склис, склис. Сквозь прорехи в стене пробивался пульсирующий зеленый свет. Гард сунул руку в карман и вынул очки от солнца. Надел их и стал молиться. Он уж и позабыл, как это делается. Молитва была короткой, но искренней. «Господи, пожалуйста!» — проговорил Гард в тусклые летние сумерки и сунул ключ в замочную скважину.